Лицо у Зины сияло. Она схватила Петрова за руку и потянула в свою квартиру. «Смотри!» Зина поставила детей у края ковра. Сама отошла на противоположный и позвала: «Ванечка, Санечка, идите к маме, мои хорошие!» И они пошли. Растопырив ручки, удивляясь своей смелости, делали шажки, после каждого из которых должны были свалиться, и все-таки дотопали до мамы. «Молодцы!» — воскликнул Петров. «Ай да, ребята! А теперь к дяде, ну-ка, идите сюда!» Он присел и развел руки. Ваня и Саня развернулись и пошли к нему. Они уже почти добрались, когда их машущие ручки встретились. Ваня и Саня сцепились, двинулись дальше и чуть не завалили друг друга, качнувшись в разные стороны. Петров успел их подхватить, закружил по комнате. «Теперь вы можете навещать меня своим ходом», — объявил он. «Сейчас я покажу вам дорогу». Он поставил близнецов на пол, дал каждому по указательному пальцу, который они крепко обхватили, и повел к себе. В его квартире они совершили маленькую экскурсию, пришли в комнату, и Петров усадил малышей на тахту. «Сейчас отметим историческое событие», — сказал Петров. «Зинаида, мечи на стол. Скатерть в шкафу в верхнем отделении, а я на кухню за шампанским и закусками». Петров прошел полкоридора, когда сообразил, что Зина может перепутать дверцы. Поздно. Он услышал грохот. Зина открыла шкаф, сдвинула в сторону какую-то дверцу, и на нее градом посыпались расписные ложки. Падали на голову и больно ударяли сувенирные разделочные доски. Ее продукция, ее ложки и доски. «Ушиблась?» — Петров стоял в проеме дверей. «Я тебе сейчас все объясню». «Ты врал?» — воскликнула Зина. «Ты мне все время врал? Зачем? Какое позорище!» Она подхватила детей и выскочила из квартиры. Петров стал собирать Зинины изделия. Он нервничал, укладывал их как попало, поэтому они снова сыпались, теперь уже ему на голову. Петров выругался и пошел звонить в соседскую дверь. «Не хочу тебя видеть!» — крикнула Зина из-за двери. «Открой! Убирайся!» Петров чувствовал себя полным идиотом. А что преступного он сделал? Ей нужны были деньги. Она их зарабатывала. Но не было у Петрова времени искать барыг, которые ложки-поварешки пристроят. У него своя работа. Он не семечки лузгает и не груши околачивает. Примерно те же самые мысли посетили Зину через несколько часов, когда у нее прошел нервный шок. Что позорного она сделала? Не на содержании была, а честно работала. Конечно, получала немного больше, чем стоил ее труд. И какая разница, кто у нее покупает эти деревяшки? Человек помог ей в трудную минуту, а она его обманщиком обозвала. Устроила сцены с хлопанием дверей. И кому? Кому? Петрову, на которого молиться должна до конца жизни. Она обязана пойти к нему и извиниться. Зина подошла к входной двери и услышала, как Петров хлопнул своей и уехал на лифте. Она подбежала к окну. Петров садился в машину. Ничего, она его дождется и обязательно поговорит сегодня же. Зина сторожила Петрова до поздней ночи. Петров отправился в ночной клуб на презентацию нового диска «Анфисы». Ему позвонил Равенский. «Старик, прикрой Анфиску». «В каком смысле?» «Ну, я приеду с женой. Ей уже что-то нашептали, подозревают. Ну, в общем, сыграй Анфискиного хахаля, ухажера. Посиди с ней за одним столиком, проводи домой». «И все?» — раздраженно спросил Петров. «Спинку ей в душе потереть не надо? А в постели она что может?» «Старик, я тебя как друга прошу», — обиделся Юра. «Выручи, у меня проблема, а ты к моей девушке в койку намылился. Есть с кого пример брать. Ты же мне за это памятник хотел поставить. А теперь отказываешься в ерунде помочь. Ну, хорошо, приеду.